призыватель Лиги, старшая школа мафии. Дьявол X 10, глава 1. К черту Ясуа и всех его игроков. Нет, серьезно, нахуй их всех. Это было одно из многих проклятий, прошедших через разум Наруто Узумаки в тот момент, когда он полз по земле, чувствуя, как его сознание становится все слабее и слабее с каждой прошедшей секундой. Не имея больше сил двигаться, блондин решил остановиться и повернулся, чтобы посмотреть на небо. «Блядь!» – пробормотал Наруто, глядя на свою руку, но не увидел ничего, кроме красного. Его рука была залита кровью, и это была не что иное, как его кровь из раны на груди. Все, что для этого потребовалось, это минутка колебания, прямо как в рейтинговой игре. Почему он должен был умереть? Проклятие! Блондин выругался, когда его рука с глухим стуком упала рядом с ним. Итак, это был конец. Затем Наруто немного повернул голову, или это его голова повернулась сама по себе, потому что он был близок к смерти. Наруто не знал, но таким образом он мог видеть другого мальчика, печально известного любителя груди Куа, школы, в которую он также ходил, в таком же положении, когда он находился на земле в нескольких футах от него в бассейне, собственной крови. Он пытался спасти этого ребенка, но заплатил за это цену. «Бля!» – выругалась блондинка в последний раз. Его зрение стало еще более размытым, чем раньше. Недолго думая, он выпалил свои последние слова, единственный в жизни отказ. «По крайней мере, позволь мне выбраться из бронзы, прежде чем я умру». Думаю, сейчас это была недостижимая цель, но он действительно этого хотел. Очень хотел выйти из бронзы. Если бы не этот гребаный трюк Ясуа, тогда, Ара, какое сильное желание по поводу онлайн-игры, не меньше. Акина, ты можешь проверить для меня другого мальчика? Затем он услышал мягкий и мелодичный голос, прежде чем потерять сознание. Ты не вызывал меня сюда, но... Дай мне посмотреть, что я могу для тебя сделать. Я не позволю тебе умереть здесь, Наруто Узумаки-кун. Перерыв. Школа, в которую он ходил, Академия Куа, была частной школой. Из-за того, что раньше это была частная школа для девочек, следовательно, количество девочек по-прежнему было намного больше, чем мальчиков, даже несмотря на то, что со временем количество мальчиков увеличилось в соотношении 8 к 2. Короче говоря, это было то место, где студенты-мужчины не могли делать то, что хотели, но многие все же пытались и изо всех сил старались этим заниматься из-за большого количества девочек и того, насколько короткими были их юбки, хотя вступительный экзамен был одним из самых трудных, сложно когда-либо. Но даже среди обычных студентов Наруто Узумаки выделялся как одиночка. Многие пришли к выводу, что из-за того, что он был переводным студентом, который недавно переехал в город со своей семьей около месяца назад, он не мог так быстро завести столько друзей, но, по правде говоря, никто никогда не видел, чтобы он разговаривал или общался с кем-либо, но учителя, которые просили его ответить на их вопросы. Даже во время перемены блондина можно было увидеть сидящим сзади либо со своим кабинетом, либо со своим телефоном. Дело не в том, что Наруто Узумаки не был красивым или отвратительным или что-то в этом роде в школе, на самом деле это далеко не так. Многие девочки в школе начали считать Наруто самым красивым второкурсником, с которым они не возражали бы иметь отношения, даже больше, чем с принцем Куа Киба Юта. Однако, даже когда некоторые из самых красивых девушек Куа пришли поговорить с ним, Наруто просто предоставил их самим себе и занялся своими делами. Однако его отношение «плохой мальчик» позволило ему оставаться в поле зрения многих учениц школы, и его слава только продолжала расти с каждым днем в школе. Также помогло то, что Наруто также был лучшим учеником в школе. Достиг высших отметок по каждому предмету, хотя никогда не выглядел так, как будто старается изо всех сил на уроках. Но у Узумаки Наруто была сторона, о которой никто из его одноклассников не знал. «Чувак, я не могу больше ждать», – пробормотал Наруто в своей голове, когда он схватил свои вещи и встал, чтобы покинуть класс, к большому шоку своих одноклассников, потому что это был всего лишь короткий перерыв, а не конец школы. Блондин был одет в свою обычную школьную форму, которая состояла из черного пиджака с белыми вставками поверх белой рубашки с длинными рукавами и вертикальной подкладкой на пуговицах, черной ленты на воротнике и брюк соответствующего цвета. Однако его форма отличалась тем, что он носил черно-оранжевые кроссовки вместо обычных коричневых туфлей. Было очевидно, что форма Наруто знала лучшие времена, но в данный момент ему было наплевать на это, когда он выбежал из нового здания школы, избегая Мамаханака из школьного совета, который крикнул вслед блондину, чтобы тот велел ему останавливаться. Но, конечно, седая красотка с большими сиськами в тот момент волновала его меньше всего. «Ара, идет наш новый переводчик», сидя в своем клубе, сказал Риас Гримари с легкой улыбкой на лице, когда она оперлась локтем о оконную раму и посмотрела на школьный двор, где Наруто Узумаки бежал к школьным воротам, когда его преследовала мама из школьного совета. Для 17-летней девочки ее фигура в форме песочных часов превосходила даже фигуру супермодели высшего класса, а большой бюст привлекал внимание большинства гормональных подростков. Ее сине-зеленые глаза были подобны прекраснейшим кристаллам, укравшим множество слабых сердец, но, прежде всего, ее красивые распущенные малиновые волосы, закрывавшие ее спину, как занавес из красного шелка, несомненно, были ее самыми красивыми и заметными характерная черта. Ее звали Риас Гримари, и она была самой красивой девушкой в Академии Куа, самый известный кумир школы и вторая половина двух великих сестер. Арара, разве это не его третий раз только за эту неделю? Ее лучшая подруга и вице-президент клуба оккультных исследований, красавица с невероятно пышным телом и очень длинными черными волосами с фиолетовыми глазами, Акино Химедзима, сказала с веселой улыбкой на лице, наклонившись вперед и выглянув в окно, чтобы увидеть, как Наруто перепрыгивает через школьный забор, используя стену рядом с ним как средство передвижения, чтобы перелететь через препятствие. Ара, первые два хода были лучше, чем идеальны, но третий, однако, заставил его левую ногу зацепиться за один из наконечников стрел над забором, из-за чего он потерял равновесие и упал на спину. «Он в порядке?» – спросила она обеспокоенным голосом. Тем не менее, с их позиций, двое красивых третьекурсников могли видеть, как он, не теряя времени, снова встал на ноги. «Неплохо для игрового наркомана», — весело сказал Риас, прежде чем отпить еще один глоток чая и снова обратить внимание на книгу. Как и ее лучший друг, она знала, куда убегает Наруто Узумаки. Проехав три квартала менее чем за 5 минут, Наруто не заставил себя долго ждать, чтобы добраться до места назначения, лучшего интернет-кафе в городе, где он затем наткнулся на одну из оставленных свободных будок и сел на свое место, улыбаясь, впервые с утра, когда он откинулся назад и устроился поудобнее. Включив свой компьютер, он подождал несколько секунд, пока он загрузится, прежде чем он начал входить в систему со своей учетной записью. «Йо, как дела, Узумаки? Ты снова вернулся?» Один из недавно прибывших клиентов спросил, когда он вошел в кафе и увидел знакомую копну светлых волос, юмористически посмеиваясь над своими друзьями, которые также узнали Наруто. «Итак, как это будет сегодня? 20 проигрышей в играх, прежде чем он был понижен в должности Дайрон, сегодня не в настроении, Такеши. Оставь меня в покое», — сказал Наруто, глядя из-за экрана, но Такеши показал ему средний палец, прежде чем уйти с остальными 4 друзьями. Заказав миску рамена и бутылку воды, Наруто сделал то, что хотел сделать с утра. Войдите в свою учетную запись Liague of Legend, игры, в которую он играет с момента ее выхода. Хотя Liague of Legend не была так известна, как в Корее или Китае, она по-прежнему оставалась одной из самых известных моба-игр в Японии. Это была онлайн-игра, разработанная и изданная Riot Games. В игре было 2 команды по 5 человек, которых называли призывателями, которые жили и защищали свою половину карты. Каждый из этих призывателей управлял персонажем, известным как чемпион, который обладал уникальными способностями и разными стилями игры. Основная цель лиги в ее основном режиме, ущелье призывателей, заключалась в том, чтобы победить врагов, атаковать их базу и разрушить их нексус, большое сооружение, порождающее миньонов и защищенное 11 башнями. Поехали! Наруто ухмыльнулся, хрустнув костяшками пальцев и повернув голову из стороны в сторону, прежде чем создать ранговое лобби и выстроиться в очередь. Ему не пришлось долго ждать прибытия рамена и воды, его обслуживала красивая официантка, которая долго пыталась завязать разговор с красивым блондином, но его внимание было сосредоточено на игре. Ровно через 1 минуту 27 секунд он нашел свою игру, где ему была назначена роль поддержки во 2-м слоте. «Что за?» – недоверчиво спросил Наруто, отметив галочку на лбу, когда он посмотрел на роль, которую ему назначили, хотя он установил свои желаемые роли на средние и ац, только не снова Риот, проклиная это так громко, что все кафе услышало его, Наруто схватил клавиатуру и начал отправлять сообщение другим игрокам своей команды. Севентшадов 9, его игровое имя. Можно мне середину, пожалуйста? Мрхот 2210. Постой, ты настоящий Севентшадов 9? Роза, это любовь. Вот дерьмо. Думаю, это он. Чувак, я встретил этого парня вчера, и он был разбит 0-12 в одиночку. Пендрагон Чан, кто-нибудь, пожалуйста, увернитесь. С1 и я участвуем в нашей акции. Блацкцет 1123. А, почему я должен дать тебе свою роль, ня, Севентшадов 9? Потому что понятия не имею, как поддерживать. На самом деле, он знал, как играть поддержки, но это была не лучшая его роль, и он был не лучшим, когда дело доходило до других. Твое имя и то, как ты говоришь, похоже на кошку, так что давай сыграй Юми или что-то в этом роде, ня. Наруто сказал это вслух перед тем, как набрать его, пытаясь быть максимально вежливым. Затем блондин ждал, ждал, ждал, а затем удовлетворенно улыбнулся, когда Блацкцет 1123 выбрал Наутилус суппорт для Кайсы Пендрагона. Для него было очевидно, что его ботлейнеры – это дуэт, поэтому они будут лучше работать на ботлейне, чем он и Ац. Поскольку средняя роль была вакантная и никто не хотел уклоняться, Наруто был свободен выбрать одного из своих лучших чемпионов, Люциана Очистителя с мастерством 5 уровня. Глядя на вражескую команду, ему было легко сказать, что он будет играть против Акали, мидера противника, что было для него одним из лучших матчей, поэтому он был уверен, что сможет победить. Его командный состав был совсем неплохим, так что это должна быть легкая победа. Блацкцет 1123. Пожалуйста, не входите в нашу игру, мистер Тень, ня. Мы все еще новички в этой игре. Пендрагон Чан. Да, мы девушки, пожалуйста, постарайтесь. Как черт возьми, я бы в это поверил. Я знаю, что у вас обоих есть члены. Наруто послал им этот ответ незадолго до начала игры, удовлетворенно посмеиваясь и откинувшись на спинку стула, ожидая, пока игра соединит все 10 игроков, чтобы они начали есть его рамен, который был его любимым блюдом, сколько он себя помнил. На самом деле нет ничего лучше, чем товарищи по команде, которые его слушали, и вкусная миска мисо рамена прямо перед ранговым матчем, который затем закончился всего через 15 минут 5 голосами о сдаче. С его окончанием ГДА, убийство, смерть, помощь, 071. Ой, мужик, ребята из ГГ, извини, я старался изо всех сил. Отправив это сообщение в чате, блондин тяжело вздохнул и рухнул обратно в кресло, когда связь его команды взорвалась. Это определенно был не лучший способ начать день Гриндейлка и повышения ранга, по крайней мере, не так, как он себе представлял. Почти в Блацкцет 1123 за то, что он дал ему мид, Наруто потратил очень немного времени, чтобы вернуться в свое лобби, и снова начал выстраиваться в очередь для следующей игры, не заботясь о том, что все его товарищи по команде хотели заявить о нем за вставку, а его враги небрежно поблагодарили его за бесплатный ЛП. В конце концов, он привык к этому, поскольку он был печально известным Севентшадов 9, который застрял в бронзе и в течение последних 11 сезонов игры. Это было так плохо, что каждый бронзовый игрок, который приходил и уходил, называл его бронзовым и привратником, потому что он был тем, кто охранял дорогу в Сильвер самым худшим из возможных способов. Перерыв. После еще 7 часов в интернет-кафе, закончившихся 7 победами и 9 поражениями, что на самом деле было не так уж и плохо и позволило ему в третий раз за месяц попасть в промо на серебро, Наруто наконец собрал свои вещи и направился домой. Кафе было довольно далеко от его дома, поэтому ему потребовался час на автобусе, чтобы добраться до дома. «Я дома», — громко объявил блондин, снимая туфли и ставя их на вешалку. Красивая женщина лет 30 с красными волосами подошла к нему из кухни, улыбаясь ему. «Добро пожаловать домой, Наруто-кун. Что у тебя заняло сегодня столько времени?» Этой женщиной была Узума Кикушина, мать Наруто и домохозяйка, с любовью заботившаяся о своей семье. Наруто ухмыльнулся и ответил своим обычным оправданием, зная, что, если сама мама Ханако не попытается появиться в его доме, как она это сделала неделю назад, его родители никогда не усомнятся в его успехах в Куа, что было идеальным прикрытием для него, чтобы преследовать его страсть к лол. «Извини, Касан, но у меня было групповое занятие в школе, скоро предстоит важное испытание. Не беспокойся о нем так сильно, дорогая». сказал голос из столовой, когда вошли мать и сын. Ему уже 17. Этим человеком был Узумаки Минато, отец Наруто, бизнесмен из местной компьютерной компании, откуда Наруто получил свой первый компьютер, и с его помощью он был представлен в Лиге Легенд. Как и его мать, Минато не выглядел немного японцем, со своими взлохмаченными светлыми волосами, которые Наруто взял себе вслед. «Иди прими душ, ужин будет готов через мгновение, дорогая», его мать сказала ему, и Наруто кивнул, прежде чем сделать то, что ему сказали, желая закончить ужин как можно быстрее, чтобы он мог пойти в свою комнату и закончить свое серебряное промо. Перерыв. «А, ты не думаешь, что Узумаки-сан сегодня в плохом настроении?» «Я так думаю, но он все равно выглядит так здорово. Интересно, в чем причина?» «Наверное, один из тех извращенцев, которые распространяют о нем плохие слухи». Как будто судьба насмехалась над Наруто, он провалил свое серебряное промо прошлой ночью, и из-за того, что он ненавидел не меньше всего игрока Ясуа, который накормил вражеского топ-лайнера даже больше, чем он сделал в той игре. Что еще хуже, сегодня его день в школе был еще более скучным, чем обычно. Ранее учитель решил, что им пора пересмотреть свои прошлые уроки перед большим экзаменом, как он и сказал своей матери накануне вечером, но Наруто просто счел это бесполезным. В данный момент блондин сидел за своим столом с книгой перед ним, прикрывая свой телефон, который он использовал, чтобы проверить статистику про геймеров со всего мира, наблюдая за их яркими моментами и игровыми процессами в надежде на то, что улучшая свое собственное. Наруто никогда не считал, что его навыки и понимание игры на самом деле настолько плохи, но он никогда не колебался, признавая, что такие профи, как Факер, Цапс, Перкс, Рицклес, Нугури, были лучше, чем он, ему есть чему поучиться. Поскольку его мечтой было попасть в профессиональную лигу Ильотел и стать лучшим игроком в мире, как его кумир Фикер. Через 6 часов в день, наконец, закончился, и Наруто взял секунду, чтобы вдохнуть приятный глоток свежего воздуха, прежде чем покинуть школу. Согласно новости, которую он прочитал на веб-сайте LOL ранее в классе, он знал, что сегодня запланировано техническое обслуживание сервера, поэтому он так сильно хотел вернуться в игру и сделать все возможное, чтобы вернуться к своей серебряной промо-акции, сделав мысленная заметка. Забанить Ясуа, как только настала его очередь забанить, у него не было другого выбора, кроме как скоро вернуться домой. В конце концов, он давно не пошел домой сразу после школы, но волею судьбы Наруто услышал крик из местного парка. Глаза Наруто расширились, когда он услышал болезненный крик, и, не теряя времени, побежал в этом направлении. Блондин пробрался в парк и обнаружил, что крик доносился из небольшого участка возле большого фонтана. К большому шоку Наруто, он увидел Хиэда Иссея, одного из печально известных извращенцев Академии Куа, и его одноклассника, лежащего в луже собственной крови, в то время как черноволосая молодая женщина стояла над ним, положив руку на бедро. Ее наряд состоял из черной кожи, которая опоясывала ее грудь и под ней, похожий на ремешок предмет, удерживаемый вокруг ее бедер тремя тонкими ремнями, перчатки, которые доходили до ее рук, с небольшими цепочками, свисающими с них, предметы, похожие на наплечники, на плечах, плечи с тремя большими шипами, торчащими из правого плеча, и черные сапоги на высоких каблуках. Однако больше всего его потрясла пара черных перистых крыльев на ее спине, как у Морганы. «Ара, если это не Наруто Узумаки-кун из класса 2Б», женщина повернула голову, чтобы посмотреть на него. «Сомневаюсь, что ты меня помнишь, но я Амана Юма, девушка этого идиота». Наруто потерял дар речи, потому что в руке Юмы было что-то вроде копья, сделанного из темно-пурпурного света. Очевидно, это было оружие, которым она напала на Иссея Хёда. «Че что? Кто ты?» — спросил он, глядя на нее, но не из-за того, насколько откровенной была ее одежда. По какой-то причине он знал, что эти крылья на ее спине не были косметическими аксессуарами. «Ты что, я должен сказать вам?» «Нет, я так не думаю». Женщина улыбнулась, когда пошла к нему. «Извини, Наруто-кун, у меня немного плотный график, иначе я бы позволил тебе немного повеселиться, прежде чем убить тебя». Юма полетела на него, подтверждая, что ее крылья настоящие. Женщина была настолько быстрой, что в его глазах она была всего лишь пятном, но он, не теряя времени, упал на задницу и перекатился в сторону как раз вовремя, чтобы увернуться от легкого оружия, которое угрожало пронзить его сердце. «О, хороший рефлекс, но», сказав это, она ударила оружием. «Так я умираю», Наруто с горечью думал про себя, глядя на оружие, которое подходило к нему все ближе и ближе с каждой миллисекундой. Во время этого случая лица его семьи вспыхнули в сознании Наруто и заставили его задуматься о том, что его семья почувствует, если он умрет. Ему было плохо, зная, что его любимые родители будут много плакать. Но тут он вспомнил эмблему бронзового дивизиона ЛОЛ. Как он мог умереть, если он еще даже не сделал его из бронзы? Этот вопрос наполнился беспрецедентным приливом силы и мотивации. Как бы то ни было, он должен был выжить, чтобы вернуться к своей семье. Он должен был выжить, чтобы показать этим дуракам, что он может добраться до серебра. Затем, когда он поднял руку, в ту самую секунду Наруто почувствовал незнакомое чувство, пробегающее по его телу. Это было не похоже на то, что он чувствовал раньше. Незадолго до того, как легкое оружие достигло его, из кулака Наруто вырвался мощный свет. Лязг. Раздался металлический звук, словно что-то врезалось в твердую металлическую поверхность, прежде чем блондин понял, что над ним был массивный темно-красный щит с золотой подкладкой и кольцо с несколькими длинными шипами, напоминающими солнце. Оно было настолько тяжелым, что он едва мог удерживать его над собой обеими руками. «А у тебя есть священный механизм?» – удивленно спросила Юма, на секунду глядя на щит в его руке, прежде чем она поняла, что не может его распознать. «Но что?» Прежде чем она успела закончить, две стороны щита снова вошли в основную часть тела, создавая золотую ударную волну, которая пронеслась по местности и отбросила Юму назад, отправив ее кувырком на землю. Наруто, задыхаясь от шока, вскоре почувствовал необходимость выползти из-под щита, прежде чем он был раздавлен до смерти его весом, поэтому он сделал это, не теряя ни секунды, оставив щит на земле, когда он катился в сторону и встал на четвереньки, чтобы посмотреть на него. «Нет, черт возьми», – пробормотал блондин, глядя на щит на земле, узнавая его рисунок. Это был щит рассвета, Леона С. Шилд. Но как это случилось? Он призвал этот щит из игры, и что она имела в виду священный механизм? Было ли у него что-то крутое, о чем он не знал? «Хорошо, давай попробуем еще раз», – блондин пробормотал и закрыл глаза, сосредоточившись на секунду. Он почувствовал, как это чувство снова пронеслось по его телу, и блондин был потрясен, когда почувствовал, что что-то действительно материализуется в его руке, прежде чем он открыл один глаз, чтобы увидеть, что он держал. В его руке была книга порогов, книга, которую Юми ехал на. Ни хрена, никто не сказал, что он может вызывать оружие чемпионов ЛОЛ, и судя по его виду, вспомнив волну солнечного света ранее, казалось, что он тоже может использовать их способности. Тогда, затем он вскочил на ноги. Если бы он мог призвать щит Леона и книгу Юми, тогда, возможно, он сможет вызвать настоящее оружие, чтобы защитить себя от Рейнара. Но что это будет? Пушки Люцрана казались наиболее очевидным вариантом, но он хотел посмотреть, сможет ли он использовать копье озера, чтобы вызвать своих песчаных солдат, или мастерский контроль Зида над тенью. На данный момент в игре всего 154 чемпиона, и многие из них сражались с настоящим оружием, поэтому у него было так много вариантов на выбор. И мог ли он призвать их оружие, возможно ли, чтобы он также призвал в мир самих чемпионов? Эта мысль бесконечно волновала его, но прежде чем он смог решить, какое из реликтовых пушек Люцрана и копье озера будет более крутым для вызова, или что-то еще, полностью похожие на одного из чемпионов ниндзя с их крутыми приемами, он внезапно почувствовал острую боль в груди и моргнул на секунду, чтобы увидеть, как Рейнар стоит перед ним, держа кинжал света с клинком глубоко в животе. Когда она, гах, Наруто вскрикнул, чувствуя себя подавленным. Блондин чувствовал, что его легкие были проколоты, и кровь быстро просачивалась в его трахею, когда неописуемая боль прошла по его телу. «Что это вообще такое?» – спросила Амана Юма, взяв книгу, выпавшую из руки Наруто. Это выглядело до странности знакомым, но она не могла сказать, где видела это раньше. Книга продолжала оставаться в ее руке в течение нескольких секунд, прежде чем она начала исчезать, прежде чем она смогла открыть ее, чтобы прочитать содержимое внутри. На земле исчез и золотой щит, который был раньше. Какая трата времени. Извини, Наруто-кун. И с этими словами она распахнула свои крылья и полетела в темнеющее небо, оставив несколько своих темных черных перьев, чтобы они повисли на земле. Так он и умер, и начал свою новую жизнь как дьявол, призыватель чемпионов Рунтеры. Глава 2. Конохагамин преодолела все испытания, закричал заклинатель, когда Наруто, управляя Зидом Повелителем Теней, поддержал двух оставшихся врагов в их фонтане, чтобы его товарищи по команде могли ворваться со своими миньонами и уничтожить последнюю турель, что привело к неизбежному разрушению самой взаимосвязи. Это бесспорно лучшая команда в мире. Правление Каге будет продолжаться. Они выиграют свой 4-й чемпионат мира подряд. И когда фейерверк взлетел в небо, Наруто покинул свое место, чтобы отпраздновать это с товарищами по команде и тренерами. Затем он поднял над головой кубок Сумма Нерцуб, когда за него болели стадион на 150 тысяч зрителей. Он выигрывал его 4 раза, так что его вес больше не был для него чем-то незнакомым. Даже сам неубиваемый король демонов, его кумир, Факир, пришел пожать ему руку, когда получил свою медаль. Он стал лучшим игроком в мире. Но, конечно, это был всего лишь сон, слишком хороший, чтобы быть правдой. Сон, от которого он не хотел просыпаться, в отличие от предыдущего, в котором он умер. В это трудно поверить, но он хотел, чтобы часть этого была реальной. Насколько крутой была способность создавать и использовать оружие и способности своих самых любимых чемпионов из игры, он с трудом мог вообразить. Каково это, когда мастер Зида контролирует тень или может стрелять волной за волной мистических выстрелов из перчаток Израиля? Золотой солнечный свет заливал комнату через темно-оранжевые шторы, когда с просторного балкона дул свежий нежный утренний бриз, перемешивая приятное, но незнакомое ароматное присутствие роз и лаванды, когда он проснулся и увидел знакомый белый потолок своей комнаты. Инстинктивно Наруто поднял руку, чтобы потереть грудь, и обнаружил, что раны нет, не было даже царапины или шрама, но он действительно чувствовал себя немного разбитым и усталым. Так это был сон, человек, пробормотал подросток, пытаясь протянуть руку, чтобы потереть лицо, но обнаружил, что по какой-то причине он не может пошевелить левой рукой. Все, как будто что-то держится за это. Наруто повернул голову, чтобы посмотреть, и был совершенно потрясен, увидев пряди красивых малиновых волос, торчащих из-под одеяла. На его руку опирался какой-то груз, и он начал двигаться вместе с большой частью одеяла. Блондин тут же сел на кровати и был еще более потрясен, когда увидел, что он такой же голый, как и при рождении. Затем его внимание переключилось на горд под одеялом, когда он начал медленно подниматься. Утро еще не наступило? — спросила девушка, протирая рядом с ним глаза. Наруто почувствовал, как у него отвисла челюсть, когда он неподвижно сидел на своей кровати. Че, что за черт? Наруто знал, кто она, так как видел ее пару раз до этого. Ее звали Риас Гримари, и она была самой известной девушкой в его школе по нескольким веским причинам, свидетелем которых он был впервые. Риас Гримари Сэмпай. Риас улыбнулась шокированному выражению лица Наруто, когда она села. Ах да, это мое имя. Красавица с малиновыми волосами на секунду посмотрела на себя, прежде чем снова взглянуть на него, который изо всех сил старался отвести взгляд, озорно улыбаясь, когда она продолжила. «Если хочешь посмотреть, давай, мне все равно, даже когда ты сказал, что сэмпай, твоя грудь сейчас хорошо себя чувствует», внезапно спросила Риас с беспокойством в голосе, когда она посмотрела на его грудь. «В конце концов, ты получил ножевое ранение. Подожди, зарезано? Так это был не сон?» Наруто не мог не спросить, на что Риас кивнула в подтверждение. «Ты выглядишь ужасно взволнованным для человека, который только что узнал, что был на грани смерти даже 24 часа назад», Риас прокомментировала, когда она увидела улыбку, которая появилась на его лице. «Тем не менее, я исцелила тебя. Это было критически важно, но я смогла вылечить тебя за одну ночь. О, кстати, я дьявол, и я тоже сделал тебя одним из них», небрежно улыбаясь, она сказала ему с улыбкой. Казалось, что самое очевидное – сказать кому-то, отчего она просыпается утром обнаженной, как будто судьба мало его беспокоила. Дверь его комнаты внезапно открылась. «Наруто-кун, пора просыпаться!» – крикнула веселая Кушина в желтом фартуке Натальи, входя в комнату сына. Ей потребовалась секунда, чтобы окончательно осознать всю ситуацию. «Скоро готовится!» – сказав им это механическим, но очень громким голосом, Кушина захлопнула дверь, и через короткое мгновение Наруто услышал громкий звук шагов своей матери, когда она буквально сбежала по лестнице. «Мэмми, Минато, что не так, Кушина?» Он услышал, как отец спросил снизу, когда Риас встала и подошла, чтобы начать переодеваться. Ее действия позволили ему великолепно рассмотреть ее удивительные ягодицы, которые могли соперничать даже с ее огромной упругой грудью, прежде чем он заставил себя отвести взгляд. «Похоже, ты видел привидение. Секс. Наруто-кун сделал это с иностранцем. А теперь успокойся и расскажи мне, что ты видел». Наруто мог только тяжело вздохнуть, что он всегда делал, когда проигрывал ранговую игру с худшим Гда, возможным для Соло Лейнера. Каким предлогом он собирался объяснить что-то подобное своим родителям? Но если это не сон, значит, перерыв. «Так что вы имели в виду, когда сказали, что мы дьяволы?» — громко спросил Наруто, когда они с Риас направились в сторону своей школы. Это было после завтрака с его семьей, что было странно, потому что, когда его мать спросила, не девушка ли она ее сына, Риас сказала ей, что они были близкими друзьями, и делать что-то подобное обнаженными друг с другом действительно то, как подростки взаимодействуют в наши дни. Как ни шокирующе и трудно поверить, но Минато и Кушина на самом деле, похоже, не особо об этом думали. Даже после этого разговор между ними и малиноволосым старшеклассником оказался совсем не таким, как он ожидал, и они действительно хорошо ладили. Риас, которая шла впереди и услышала его вопрос, улыбнулась и подмигнула, когда она повернула голову, чтобы сказать ему: «Я серьезно, Наруто. Твоя рана была смертельной, и единственный шанс для меня спасти твою жизнь – это поделиться моя демоническая сила с вами, но ваше тело не приняло бы ее, если бы вы все еще были человеком, поэтому у меня не было другого выбора, кроме как перевоплотить вас в дьявола, подобного мне». Затем она остановилась на секунду, прежде чем продолжить с легкой улыбкой сказать ему: «Я знаю, что ты не поверишь мне, пока я не покажу тебе несколько решающих доказательств, но не здесь и не сейчас, мы на публике». Наруто ничего не сказал, продолжая следовать за Риас, засунув руки в карман. «Вернувшись в дом, ты что-то сделал с моими родителями, не так ли?» «Да», — Риас кивнула в подтверждение. «Я применила к ним заклинание, чтобы они не беспокоили вас ненужными подробностями нашего сеанса исцеления. А как насчет Иссиохёда? Он...» «Не беспокойся о нем, он жив», — Риас ответила прежде, чем Наруто смог сделать вывод. «Я попросила моего друга отвезти его к себе домой и вылечить. Его рана была не такой серьезной, как ваша, поэтому обычной техники исцеления должно быть более чем достаточно, чтобы оживить его. О, раз уж вы двое учится в одном классе, не удивляйтесь, если он будет выглядеть так, будто ничего не помнит. Его воспоминания изменились. А женщина, которая чуть не убила нас, кто она была? Ее зовут Амана Юма, но ее настоящее имя Рейнар. Она падший ангел, Наруто», — Риас ответила. «Когда Иссей был на земле, он очень хотел умереть на руках девушки, уткнувшись лицом в ее грудь. Наруто чуть не споткнулся и упал, полагая, что грудной зверь Куа захочет что-то подобное в последний момент. Но опять же, он хотел выбраться из серебра до своей смерти, чтобы не осуждать. В то время у него в кармане был один из моих листовок, поэтому его желание вызвало меня. Поскольку вы были на грани смерти, я решил оживить тебя. Спасибо. Я думаю...» «Ах, не надо». Риас покачала головой и переместила прядь своих малиновых волос за ухо, продолжая: «На самом деле я хотела возродить Иссиохёда-куна как дьявола, а не тебя, поскольку мы чувствовали, что он обладает огромной силой внутри себя. Однако ты были на смертном одре, и я не мог просто закрыть глаза на кого-то, кого я мог спасти». Затем ее глаза на мгновение стали грустными, но Наруто смог это уловить. Часы, которые он потратил на беспорядочные бои, лол, не зря. «Я надеюсь, что ты того стоишь, Наруто». «Нет, я знаю, что ты достоин того выбора, который я сделал. Ты не можешь сделать это снова. Я имею в виду перевоплотить кого-нибудь в дьявола». Блондин не мог не спросить, когда увидел, что улыбка вернулась на ее лицо. «Не так, как я поступила с тобой, Наруто. Но я думаю, что на данный момент достаточно», — внезапно сказал Риас. «О, Ками!» — и из ниоткуда закричала случайная девушка, когда обычная толпа Риас Гримари собралась перед школой, и Наруто-кун идет вместе с Риас Анисама. Наруто, честно говоря, не осознавал, что они двое уже прибыли в школу, и, Честно говоря, ему было наплевать на это сейчас. Может, он и не выглядел так, но ходили плохие слухи о нем и так ходили по школе. О боже, они оба так мило выглядят вместе. Да, Наруто-кун выглядит намного круче рядом с Риас-сэмпай. Разве Риас-сэмпай не выглядит довольной? Должно быть, потому, что она нашла парня в Наруто-куне. Киа-а. А затем все девушки взволнованно ворковали. Наруто был совершенно уверен, что к обеду все в школе начнут говорить, что он начал встречаться с Риас-Гримари. «Позаботься о себе, Наруто-кун, и постарайся не пропускать занятия сегодня», сказала ему Риас с милой улыбкой. «Я пришлю кого-нибудь за тобой, мы встретимся после школы». С этими словами она развернулась и пошла к старому школьному зданию. Тем временем Наруто был очарован красивой малиновой занавеской, которой были ее волосы, поэтому он стоял там, глядя на нее секунду, прежде чем он почувствовал, как кто-то схватил и потянул его за ухо, заставив его вскрикнуть от боли. Еще до того, как он увидел ее, Наруто знал, кто это был. «Ой-ой, Мамачан, пожалуйста, отпусти мое ухо». Наруто повернул голову и увидел разъяренную Мамаханака из школьного совета, когда она посмотрела на него. Эта седая красавица с удивительной фигурой гналась за ним по академику с того момента, как он впервые выскользнул из класса. Блондин понятия не имел, как она это делала, но она всегда была рядом, чтобы кричать на него, что ему нельзя пропускать занятия, и преследовать его всякий раз, когда он убегал. В школе ему было скучно, поэтому они вдвоем играли в кошки-мышки почти еженедельно. Настолько сильно, что о них больше не было даже слухов, поскольку все видели Наруто и Мама друг с другом так часто, что они даже не потрудились больше распространять слухи о них. Тем не менее, все они находили забавным наблюдать, как мама могла его поймать. «Пойдем со мной, чтобы увидеть Сонукайча», сказала мама, потянув его к офису школьного совета с удивительной силой для девушки, ее тело. Наруто, который знал, что у него нет шанса сбежать, не имел другого выбора, кроме как следовать за ней, опасаясь за свое ухо, если он решит поступить иначе. Перерыв. Там, в тот день, сбежав из школы, Наруто Узумаки обнаружил, что сидит на берегу местной реки, наименее людном районе города в это время дня, работая над учебным манекеном, который он делал последние 10 минут из нескольких деревьев, ветки и тонкая проволока. Он придавал манекену вид, будто он держится за палку или, с его точки зрения, за выдувное ружье, а затем встал, чтобы подойти ближе к реке, чтобы воткнуть конец палки в землю, чтобы она встала. Вернувшись к своему рюкзаку, который он оставил там, где он сидел, блондин достал шляпу Тима, зеленую шапку с парой красных очков и двумя маленькими ушками животных, торчащими сверху, и пошел обратно, чтобы положить ее на манекен, голову, улыбаясь, когда он смотрел на вещь. Это было далеко не лучшее, но никто не мог отрицать, что это была точная реальная версия печально известного игрового инструмента для тренировок. «Хорошо, давайте начнем с чего-нибудь простого», — сказал Наруто, а затем открыл тетрадь со списком, который он составил, еще будучи в классе. Первым, конечно же, был никто иной, как реликтовые пистолеты Люциана. Если вчера не было сном, то давай посмотрим, сможет ли он сделать это снова. Усевшись в Сигза на земле, Наруто сконцентрировался, вспоминая то чувство, которое он испытывал накануне, когда много думал о парных пистолетах Люциана. Он все еще понятия не имел, как работает его сила, но в ослепительной вспышке света Наруто почувствовал, как что-то тяжелое материализовалось в его руках, и посмотрел, чтобы увидеть пистолеты Люциана, которые были почти такими же длинными, как его рука, и невероятно тяжелыми. Да, Наруто взволнованно вскрикнул и встал, чтобы отпраздновать, из-за чего пистолеты выскользнули из его рук, а один из них упал ему на ногу, заставив его упасть на задницу, но даже когда он катился по земле, удерживая ногу от боли, улыбка не сходила с его лица. После того, как боль ушла, Наруто, прихрамывая, подошел к ружьям и поднял их, держа в руках. Хотя почему-то эти двое оказались не такими тяжелыми, как он думал. Ладно, посмотрим, что умеют эти младенцы. Но именно в тот момент он это заметил. Оба орудия не имели спусковых крючков. Я что-то упускаю? В замешательстве спросил блондин, прежде чем начал размахивать двумя пистолетами, ища способ выстрелить из них, но, чтобы он не пробовал, ничего не получалось, и с каждой секундой он заставлял его чувствовать себя все более и более идиотом. Зрителям, случайно идущим по улице над ним, они, вероятно, подумали, что это ребенок, играющий с парой фальшивых ружей, или косплеер, тренирующийся для предстоящего фан-фестиваля. «Ух, это не работает», – пробормотал блондин, когда двойные пистолеты исчезли из его рук. Конечно, он не думал, что пистолеты были чем-то большим, чем пара обычных построенных моделей, с тем, как щит расцвета Леоны послал эту ударную волну, как и ее способность W, затмение накануне. Было очевидно, что он не может стрелять из них, как из обычного оружия. Нормальный пистолет. Хорошо, давайте попробуем что-нибудь с триггером. Сделав мысленную заметку о необходимости перечитать знания Люциана, чтобы позже выяснить проблему, Наруто вернулся к своей записной книжке, чтобы вычеркнуть реликтовые пистолеты Люциана из своего списка, а затем встал, чтобы построить еще один свой любимый пистолет. Шепот. Конечно, после того, как он смог понять основы того, как работает его сила, или священный механизм, как ее называл Рейнар, ему было довольно легко сделать это в четвертый раз. В мгновение ока в его руке материализовалось легендарное оружие Джина, шепот, но не единственное, как насадка для ствола винтовки, которая притянулась к поясу с боеприпасами вокруг его бедер. «Прохладный!» – воскликнул блондин, но он все еще понятия не имел, как работает его священный механизм. Он не думал о насадке ствола винтовки или о ленте боеприпасов, но они все же проявились с пистолетом. «Ладно, давай посмотрим». Он повернул шепот на манекен, а затем нажал на курок. Первый магазин был настолько мощным, насколько он представлял себе в игре, и звук, который он издавал, был далек от шепота. Почти как только пуля вылетела из ствола, Наруто почувствовал, как истощенная сила ударила его по лицу, заставив его передние волосы зачесать назад. Отдача была настолько мощной, что, если бы он не занял твердую стойку, его бы повалило на спину. Сам выстрел был также разрушительным, так как вся голова тренировочного манекена Тима была оторвана, шляпа поднялась в воздух, прежде чем упасть с глухим стуком. «Ебена мать!» – изумленно пробормотал блондин. Однако после этого он почувствовал онемение в руке. Если это был первый выстрел, то что насчет четвертого? Пассивный, врожденный, смерть в четыре действия Джина сделал так, что ему приходилось перезаряжаться после каждых четыре выстрелов базовых атак, но последний раунд наносил критический удар и наносил недостающие здоровье цели как дополнительный урон. Хотя он сомневался, что это сработает также здесь, в реальном мире, со всем бонусом, был шанс, что четвертый выстрел, несомненно, будет самым мощным. Давай выясним. Двойная проверка, чтобы убедиться, что вокруг никого нет. Наруто затем произвел следующие два выстрела в реку. Это было так же разрушительно и безумно, как и первое, но почти как только третья пуля вылетела из пистолета, слабая аура начала исходить от пулевого патронника шепота, и само оружие вибрировало, как будто спрашивало его, чтобы выстрелить, показывая, что шепот действительно работал так же, как и в игре. «Хорошо, давайте не будем стрелять сейчас», — Наруто нервно пробормотал, садясь и перезаряжая, проверяя, насколько быстро он сможет это сделать. После нескольких попыток он смог сократить время до 5 секунд, что вдвое больше, чем у Джина в игре, но у него не было жалоб. «Хорошо, но как это работает?» Затем он снял с пояса ствол винтовки и попытался соединить его с пистолетом, чтобы создать ультимативную способность Джина, Цуртаинцалу, которая позволяла ему стрелять по врагам издалека. После нескольких минут изучения и попыток Наруто смог соединить их друг с другом, создав снайперскую винтовку, которая, честно говоря, больше походила на пушку. После того, как он был удовлетворен пистолетом Джина и решил, что он полезен, блондин позволил ему исчезнуть и пошел к своему ноутбуку, чтобы начать проводить настоящее испытание. Через 3,5 часа он пришел к нескольким выводам. Оружие с простыми механизмами активации, вроде пистолета Джина или ракетно-пушечной установки Бумер Тристаны, было для него достаточно легким в использовании. Класс рукопашного боя, такой как меч Ясуа, благословил его меч за то, что он подумал о его вызове, или зенитный клинок Леоны также не был таким сложным. Однако он понятия не имел, как использовать их способности. Например, такие способности, как Куисуа, Стейл Темпест. Это была способность, когда он достаточно быстро толкнул меч вперед и дважды ударил что-то, из меча генерировался вихрь, позволяющий ему отправить его при следующей атаке и сбить врагов в воздух. Его вторая способность, «Стена ветра», однако, не была создана, когда он разрезал свое слово по земле по горизонтали, как это делали непрощенные в игре. Он также не мог броситься так же, как Ясуа со своей третьей способностью, и моргнуть на находящегося в воздухе врага, чтобы ударить его несколько раз, как это сделал Ясуа, не убегая сначала. Если бы способности были достаточно простыми и исходили от самого оружия, то он мог бы использовать его без проблем. Как и у Хикстечха Мерджиса, у него были кнопки на ручках, которые позволяли ему переключаться между канонической формой и формой молота, а также выбирать, какие способности он хочет использовать, поэтому благословил защитника завтрашнего дня за то, что сделал что-то подобное. Но в остальном, если сами способности были чем-то, что чемпионы приобрели в знаниях, он понятия не имел, как их использовать. У него не было кнопки, чтобы нажимать и активировать их вручную, как он это делал в игре. Это привело его к проблеме с магами, теми, кто использовал настоящую магию. Например, он действительно мог построить сферу Ари, но все, что он мог делать с ней, это подпрыгивать. Он действительно возвращался к нему, если он отбрасывал его, как бумеранг, после путешествия на небольшое расстояние, но кроме этого, он понятия не имел, как использовать с ним другие способности Ари, поскольку они исходили не от шара, а от самой Ари. Подвески, Фокс Пожар и даже ее конечный дух Руж сам были естественными силами Ахриве, то что даже если бы он мог использовать, он будет иметь нулевое представление о том, как использовать их. Это привело его к следующему вопросу. Сможет ли он вызвать самих чемпионов и будут ли они вести себя так же, как и в игре, если бы он мог? Он хотел бы иметь возможность вызвать кого-нибудь вроде Эвелины или Мисс Фортуны, но это было вне контекста. Кроме того, как бы круто ни было для него проводить тесты на своем священном механизме, найдется ли ему что-нибудь полезное, чтобы использовать их, или... Однако, прежде чем он смог проверить свою теорию призыва чемпионов, так вот где ты был весь день. Затем он услышал голос и поднял глаза, чтобы увидеть Риас Гримари, стоящую наверху, смотрящую на него с беспечным выражением лица, когда она скрестила руки под грудью, а существо, похожее на летучую мышь, покоилась на ее плече. Тем временем рядом с ней стоял кто-то, от которого лицо побледнело. «Риас Семпай, Сона Кайча, так он твой новый слуга, Хаэм Риас, Сона Шитари, президент студенческого совета», стоически спросила, глядя на свою рыжеволосую подругу. «Знаешь, по крайней мере, его нет в интернет-кафе в центре города. Перерыв. И это, Наруто, наша оперативная база», представила Риас, когда она провела Наруто в свой клуб, расположенный на втором этаже здания старой школы. Это был знаменитый клуб оккультных исследований, который состоял из самых известных и красивых учеников Куаха. Комнаты, обшитые деревянными панелями, с викторианскими диванами и стульями вдоль стен. Там также была ванна, по какой-то причине он решил не спрашивать. На одном из диванов сидела миниатюрная девушка с белыми волосами и ненормально желтыми глазами. В передней части ее волос были две длинные челки, спускавшиеся до плеч, и несколько свободных челок, которые свисали ей на лоб, в то время как сзади была короткая стрижка боб, с заколкой для волос черной кошки по обеим сторонам ее волос. Она была в униформе для девочек, но, похоже, отказалась от наплечной накидки. Он знал ее. Ее звали Каника Тадзё, студентка первого курса и милый талисман Академии Куа. Следующим человеком, который был в комнате, был красивый молодой человек, одетый в стандартную версию униформы Академии Куа для студентов-мужчин. У него были короткие светлые волосы, голубые глаза и родинка под левым глазом. Его звали Юта Киба, и он был вторым по красоте второкурсником Куа, которого обожали многие студентки и ненавидели другие студенты мужского пола. Вроде как он, последней была другая половина двух великих сестер Академии Куа, Акина Химедзима, красивая женщина с чрезвычайно пышной фигурой, которая могла соперничать даже с самой Риас Гримари. У нее были очень длинные черные волосы и фиолетовые глаза. Ее волосы были собраны в длинный хвост, доходивший до щиколоток, с двумя прядями, торчащими сверху, с оранжевой лентой, удерживающей их на затылке. Как и две другие девушки, она носила девичью форму с черными носками до колен. «Я так понимаю, что вы знаете всех в этой комнате?» – спросила Риас, поворачиваясь, чтобы посмотреть на него, когда она подошла к своей королеве, пока ее слуги по очереди представлялись Наруто, который затем на секунду оглянулся, прежде чем кивнуть им головой «Здесь, мы все дьяволы, Ара, он не выглядит таким удивленным», прокомментировала Акина с мягкой улыбкой. «Ну что ж, это не самая безумная вещь для меня сегодня», Наруто, засмеявшись, ответил, закрыл дверь и вошел в комнату. «Так ты мне веришь, я не понимаю, как еще я жив сейчас, но...» Затем он поднял руку. «У меня есть один вопрос. Вперед, продолжать. Можете ли вы превратить меня в человека?» Спросил он с очень серьезным лицом, заставив Риас и ее клуб удивленно взглянуть на него. «Я благодарен тебе за то, что ты решил спасти мою жизнь, Сэмпай, хотя это никогда не было твоим намерением. Но я бы предпочел не становиться никем из дьявольских слуг и продолжать жить нормальной жизнью. Спасибо, ГМ. Как бы это сказать? Я не думаю, что это так работает, Наруто». Риас покачала головой, рассказывая ему. Она ожидала, что он спросит ее об этом, поскольку она превратила его в дьявола против его воли. «Когда ты превратился в дьявола, для тебя нет пути назад. Устройства, которые я использовал, чтобы превратить тебя в дьявола, теперь стали частью тебя. Мне очень жаль, Наруто, но я не могу вернуть тебя назад. Ах, я вижу, тебе не о чем беспокоиться, Наруто-кун», Киба Юта сказал с легкой улыбкой. «Президент здесь дьявол из клана дьяволов, который славится своей необычайной привязанностью к своим слугам, поэтому для нее мы больше похожи на ее семью, чем на что-либо еще». Затем Наруто на секунду оглядел зал и увидел, что даже обычная бесстрастная Каника, похоже, разделяет те же чувства, что и Киба. «Это ведь не уловка?» – спросил блондин, прежде чем кивнуть головой. «По крайней мере, это дало бы ему повод использовать священный механизм. Хорошо, я думаю, я останусь здесь, но не думай, что я стану называть тебя любовницей Риас или кем-то в этом роде. Ах, не беспокойся об этом, Наруто», – Риас сказала, махнув рукой. «Клуб оккультных исследований – это наш фасад, но это также мое хобби, и он работает и функционирует как обычный клуб здесь, в Куа, поэтому меня устраивает, что все обращаются ко мне как к президенту. Президент, здесь. Отлично, а как насчет Соны Ситарикайча? Она тоже дьявол? Да, она и члены студенческого совета, дьяволы. Ее настоящее имя, Сона Ситри, наследница клана Ситри», Риас кивнула в подтверждение. «Значит, Мамаханакай тоже дьявол? Неудивительно, почему эта девушка обладала такой нелепой силой и могла так долго преследовать его?» Наруто заметил, что, подняв ранее щит расцвета Леоны, он стал намного сильнее и быстрее после того, как стал дьяволом, так что это было не так уж и плохо. Затем Риас села на диван рядом с Каникой и достала из-под стола небольшой документ, прежде чем показать его ему. Наруто, который подошел, чтобы сесть на диван по другую сторону стола, посмотрел на него и увидел фотографию Амана Юмы или Ринари. «С тех пор, как ты сегодня снова выскользнул из школы», Наруто застенчиво улыбнулся этому, «вы, вероятно, не знаете, что она покинула ваш класс и стерла воспоминания о ней из голов ваших одноклассников. Как я уже сказал, ее настоящее имя было Ринар, и она падший ангел. Я так понимаю, вам не очень нравится Фаллен Ангел?» – спросил Наруто. Он чувствовал себя виноватым из-за этого. Это было похоже на то, как в преданиях никто не любил Моргану, потому что ее заклеймили падшим ангелом. В игре, ну, с ее черным щитом было сложно справиться, поскольку он блокировал все эффекты контроля толпы. Поскольку Ринар была падшим ангелом, несомненно, ангел был там. Да, правда в том, что мы, дьяволы, с древних времен находимся в состоянии войны против падших ангелов. Дьяволы заключают договоры с людьми, принимая их жертвы, которые увеличивают наши богатства и силы, в то время как падшие ангелы, с другой стороны, рука, управляете людьми, чтобы уничтожить демонов. Кроме того, есть ангелы, которые приходят сюда по божественному приказу, чтобы попытаться уничтожить две расы. С этим у нас есть три библейские фракции. Это происходит с древних времен. А, так это как Кейла и Моргана с добавленной фракцией. Наруто понимающе кивнул. Если он так выразился, то ему было намного легче понять. Однако выражение лица Риас показало ему, что она понятия не имеет, о чем он говорит. В Лиагуе оф Легенд Кейл – ангел, в то время как Моргана – падший. Эти две сестры, их отношения похожи на настоящих ангелов и падших ангелов. В этом случае Наруто так быстро повернул голову, чтобы посмотреть на Каника, что чуть не вывихнул себе шею, после того, как услышал, как она объясняет это Риас своим бесстрастным тоном. «Каника-чан, я не знала, что ты тоже играешь в лиге», — Наруто спросил с искрящимися от волнения глазами. «Какого ты ранга?» «Я Даймонг-2, Сида-семпай, Бронза-семпай». Его лицо упало, и его плечи резко опустились после этого. Темное облако нависло над его головой, когда Каника затем безжалостно объяснила всем, что Бронза – второй худший ранг в игре. Откуда она вообще это узнала? Знала ли она, что он также был Севентшадов-9 печально известным привратником бронзовой дивизии? Если бы Риас и другие знали, что он пошел в то интернет-кафе в центре города, то, несомненно, она бы это знала. «Ара-ара, это очевидно», – сказала Акина, прикрыв рот рукой. «В любом случае», – Риас энергично усмехнулась, продолжая, пытаясь сменить тему, чтобы сохранить лицо своей новой служанки. «Я считаю причиной Ринари, которая пришла в эту школу как Амана Юма и посетила ваш класс, потому что она верила, Иссею внутри Хёдакуна был опасный священный механизм. А, в любом случае, что такое священный механизм?» Наруто не мог не спросить. Ринари упомянула, что у меня тоже была такая, но я не знал, что это. Риас удивленно расширила глаза, прежде чем повернуть голову, чтобы на мгновение взглянуть на своих слуг, прежде чем вернуться, чтобы объяснить ему это. Что ж, священный механизм, также известный как артефакты Бога, это предметы с могущественными способностями, дарованными людям Богом Библии. Риас сказала, некоторые люди со священными механизмами стали одними из самых могущественных и влиятельных, их имена вошли в историю человечества. Некоторые, такие как Эйнштейн, Авраам Линкольн или Ода Нобунага, все были обладателями священных механизмов. Большинство священных механизмов обладают характеристиками, которые являются всего лишь полезны в человеческом обществе, но есть также исключительно мощные священные механизмы, которые представляют угрозу для нас, дьяволов и падших ангелов, как тот, что есть у Иссея, поэтому Рейнара убила его, потому что она восприняла это как угрозу. Затем она сделала паузу на секунду, прежде чем спросить, откуда Рейнар узнала, что у тебя есть священный механизм, Наруто. Мы с Акино не могли сказать, есть ли он у тебя. Ты каким-то образом проснулся и вызвал его, даже сейчас. Я сделал. Наруто кивнул. Вдруг снова чувствую возбуждение. Вы можете показать это нам? С любопытством спросил Риас. В таком месте с такой демонической силой, как эта комната, ей легко проявить себя. Конечно. Хаэм, какой именно? Пробормотал Наруто больше себе, чем Риас, прежде чем ему в голову пришла идея. Злобно ухмыльнувшись, Наруто встал и поднял одну руку в воздух. В мгновение ока в его руке показался духовой пистолет. «Это мой священный механизм», — он заявил и поднес духовой пистолет ко рту, а затем выпустил небольшой дротик, который попал в дверь и образовал небольшое облако темного ядовитого дыма, которое длилось секунду, прежде чем исчезнуть. Риас захотелось взглянуть на ладонь. Духовой пистолет – это был его священный механизм, если не считать того факта, что она никогда не видела и даже не слышала об этом раньше. Как может духовое ружье считаться священным механизмом? В клубе большинство ее слуг, казалось, думали о том же, что и она. Каника, с другой стороны, казалось, была единственной, у кого была другая идея. Она получала сладости от блюда с того момента, как он вошел в комнату, но больше не делала этого, когда увидела духовой пистолет и узнала его дизайн. «Узнаешь это, Каника-чан?» – спросил Наруто и бросил духовой пистолет Каника, которая схватила его одной рукой и кивнула. «У такого бриллианта, как она, не должно возникнуть особых проблем с распознаванием одного из самых знаковых видов оружия в игре. Это духовой пистолет Тима. Я тоже могу создавать его грибы». Наруто подбадривал и создал в своих руках высшую способность Тима, самую раздражающую ловушку в игре, ядовитую ловушку, прежде чем он начал жонглировать ею так осторожно, как только мог, не глядя. «Хочешь посмотреть, что произойдет, если я уроню одну из них?» — спросил он, отчего седая девушка в шоке расширила глаза. Он впервые увидел такое выражение ее лица. Именно тогда Наруто подбросил грибы в воздух, заставил их исчезнуть вместе с духовым пистолетом в руке Каника, а затем создал заклинание звездного огня Кейл в одной руке, прежде чем нанести удар по столу между ними, шокируя всех в комнате своей мощной силой, исходящей от него. С уверенной улыбкой на лице он спросил: «Итак, хочешь меня один на один, Каника-чан?» Казалось, что он попал в невероятную ситуацию. Глава 3. «Ты такой плохой, Сида Семпай». Эти слова Каника ударили его сильнее, чем удар по лицу. «Арара, удачи в следующий раз, Наруто-кун», сказала Надешика из Академии Куа, успокаивающе кладя руку на плечо нового члена клуба оккультных исследований, но даже это не помогло ему почувствовать себя лучше, так как он опустил лицо и уперся лбом в стол. Позади нее Киба Юта имел аналогичную реакцию на 9-е подряд поражение Наруто от Каника, стоя рядом с Риас, у которой было веселое выражение лица, в то время как весь клуб был в настоящее время в центре внимания всего интернет-кафе, которое состояло из в основном клиента мужчины. Сама Риас никогда бы не поверила, что у нее будет день, чтобы ступить в интернет-кафе. Конечно, раньше она бывала в нескольких кафе, но не в том, которое также служило базой для работы хардкорных геймеров, таких как Наруто Узумаки. У нее были причины никогда этого не делать, и одна из них, очевидно, заключалась в том, что она находила онлайн-видеоигры и связанные с ними вещи бесполезными с количеством времени, которое ей нужно было бы потратить, чтобы довести свои навыки до определенного уровня, тогда как она могла бы использовать это время для чего-нибудь более полезного. Если она хотела снять стресс и отточить свои навыки, сундук был ее лучшим выбором. Но казалось, что сегодня все должно измениться. Чтобы понять силу, которую Наруто держал в своих руках, она решила взять свое звание пера для клубной деятельности в интернет-кафе, в которое он обычно ходил. В данный момент он проводил матчи один на один против Каника, которая безжалостно громила его. Риас и двое других решили пока понаблюдать, чтобы понять, о чем идет речь в игре, и оказались заинтригованы, поскольку никогда в своей жизни в нее не играли. Они также зарезервировали и включили 3 компьютера рядом с ними, поэтому им не нужно было беспокоиться о том, что у них не будет одного, чтобы позже сыграть с Наруто и Каника, поскольку все 5 из них составили идеальную командную игру, как сказал Наруто. Когда Наруто вступил в свой 10-й матч против Каника, которая случайно выбрала Юми, безобидно выглядевшего чемпиона кошек на летающей книге, против своего Дариуса. Сделав это первым матчем без зеркала, в котором Наруто действительно имел шанс на победу, Риас не могла не вспомнить силы, которые он продемонстрировал им ранее на Куа. Судя по всему, Наруто, казалось, обладал священным механизмом, способным создавать и проявлять оружие чемпионов из моба-игры League of Legends, которая была намного больше, чем простые конструкции, потому что, как он показал им, и Каника подтвердила это, не только оружие выглядело точно так же, как в играх, оно также работало и в основном вело себя одинаково, позволяя ему использовать способности, которые были точно такими же, как те, что использовали чемпионы в игре.